Так он молился. Услышал его Аполлон дальновержец, быстро жестокую боль утолил, из мучительной раны черную кровь удержал и мужеством душу наполнил. Сердцем почувствовал Главк и восхитился духом, что скоро к гласу его моления Бог преклонился великий. Бросился вдаль и в начале мужей ротоводцев ликийских, всех обходя, возбуждал за царя Сарпедона сражаться. После к дружинам Троян устремился, широко шагая. Там воеводе Агенору Полидамасу являлся, к сыну Анхиза и к меднодоспешному сыну Приама, Гектор он представал, устремляя крылатые речи. «Гектор, оставил ты вовсе троянских союзников славных, храбрые ради тебя далеко от друзей, от отчизны души в бою полагают, а ты защищать их не хочешь». Пал Сарпедон, щитоносных ликийских мужей предводитель, строивший землю ликийскую правдой и доблестью духа. Медный орей Сарпедона смирил копьем Менетида. Станьте, о храбрые други! Наполнимся пламенной мести и не позволим оружий совлечь и над мертвым ругаться сим мермидонцем, на нас разъяренным за гибель Данаев, коих у черных судов истребили мы копьями многих. Рек, и Троян до единого тяжкая грусть поразила, грусть безотрадная. Трои оплотом, хотя иноземец, был Сарпедон. Многочисленных он на помогу Троянам воинов вывел, и сам между них отличался геройством. Яростно трои сыны на Данаев ударили, вел их Гектор за смерть Сарпедонову гневной. Но духу Данаев воспламеняло Патроклова мужество полное сердце. Первых бодрил он аяксов, пылавших и собственным духом. «Вам, о аяксы, встретить врагов сих, да будет приятно. Будьте героями прежними или храбрее и прежних». Пал брононосец, из первых взлетевший на стену Данаев, пал Сарпедон. О, когда б нам увлечь и над ним поругаться, с персей доспехи сорвать и какого-нибудь из клевретов тело его защищающих свергнуть убийственной медью. Так возбуждал, но аяксы и сами сразиться пылали. И когда лишь фаланги с обеих сторон укрепили, трое сыны и ликийцы, ахеяне и мермидонцы, все, соступившися около мертвого, с яростным воплем подняли бой, и кругом зазвучали оружия ратных. Зевс ужасную ночь распростер над долиной убийства. Брань за любезного сына сугубо ужасна да будет.